Я прочитаю место из Священного Писания, Деяния святых апостолов, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Братья и сестры, вот те слова, которые говорил Иисус ученикам в день своего Вознесения, они все исполнились. Мы сегодня это видим сами и сами являемся непосредственными участниками исполнения этих пророческих слов. И по милости Божией я и моя семья, мы тоже переехали на служение в поселок Манилы. Это Камчатка, Корякский автономный округ. Там до меня где-то месяца за три переехала семья Геннадия Можайцева. Они живут в Палане, это на 500 километров южнее. И Ваня Солодков, вы этих двух братьев знаете, здесь на конференциях они участвовали. Обо мне только слышали, я тоже слышал только о вас, а теперь, слава Богу, вот видим друг друга лицом к лицу. Мы переехали в Манилы в 2000 году. Вот это вот находится, видите, там на реке Пенжина. Это Пенжинская губа, 500 километров от Паланы. Палана вот южнее там, напротив Магадана находится, да. Добираться туда очень тяжело, дорог там практически нет на Камчатке. Я когда туда ехал, на Камчатку, то мне братья, когда об этом говорили, я как-то в это не поверил. А когда приехал, сам этого очень убедился. И так планировали, что две семьи, мы будем там трудиться в Палане, будем жить там, а с братом ездить по всему Корякскому автономному округу, по поселкам, совершать благовестие. Но Бог немножко по-другому, наши планы Он изменил, и моя семья переехала в Манилы, туда посевернее, и там совершаем служение. Там мы приобрели квартиру, вот на экране здесь картина, это фотография нашего дома. Вот дом как раз первый самый подъезд, в этом подъезде мы живем. Дом деревянный, там все дома деревянные, и в основном там все дома разбираются. Там мало сейчас кто живет, все уезжают, остаются только местные, которым ехать некуда. А русскоязычное население, оно выезжает сейчас на материк, там все бросают, дома разбирают на дрова, там на бане. И вот в одном из таких домов мы купили эту квартиру. Там она очень, ну, они дешевые квартиры. Вообще можно бесплатно заехать, квартиры пустые, заходи, живи. Вот мы купили за 5000, она нам обошлась рублями. Вот. И то мы договаривались за 10. Вот. Но так получилось, что не пришли кое-какие документы от хозяев. И когда к хозяевам обратились, ну, к доверенному лицу, как нам быть, они говорят, да не надо, живете и живите. И так вот мы, слава Богу, живем. Этот мотоцикл, вот, это средство транспортное, которым мы передвигаемся, это с Петропавловска. Один брат пожертвовал в прошлом году на корабле, он его передал. Мотоцикл, правда, старенький, но ничего, мы с ним на нем совершаем поездки в соседний поселок. Вот в этом году летом 4 или 5 поездок совершали на нем. Дом наш стоит, он на болоте построен. Там канализации у нас во всех домах нет. Есть отопление, но отопление, которое местное, там вот центральное, оно недостаточное, поэтому в домах мы складываем печки, и там в печках, когда, ну, сильные морозы, пурга, то печки топим, и так более-менее тепло в квартирах. Ну а так, когда не топим, то 13, где-то так вот 12 градусов в квартире, прохладненько немножко. А канализации нету, и вся вода, все эти канализационные воды, септик он у нас называется, стекает под дом. И вот в нашем доме, в других домах как-то они повыше стоят, и у них этот септик стекает, ну, а у нас не стекает, он набирается. И на первом этаже раньше был насос, откачивали, а потом насос убрали, и сейчас зимой постоянно, ну, где-то, ну, сантиметров, наверное, 20-25 вода, этот септик собирается, такие запахи нехорошие в квартирах. И переходим там, ложим доски, чтобы выйти нам на улицу. А в этом году так вот получилось, даже зимой дверь входная замерзла. Вот. И пришлось перелазить через чердак, чтобы отбивать эту дверь, чтобы выйти можно было из дома, чтобы дочка в школу не опоздала. Ну, дальше там следующее. Ну, это немножко об образе нашей жизни. Там у нас очень высокие цены. Вот, и мы там ловим рыбу. Это вот рыба-корюшка называется. Ее ловят подо льдом. Там тоже у нас лед примерно 2 метра. и его пробивают, делают проруби большие, метр на два, и потом там запускают туда сети, метров тоже они по 10, по 15, и эту корюшку, вот я тоже был как раз в этот феврале тоже на рыбалке, мы там ловим. Ловим также, летом ловим киту, рыба там такая, вот, выращиваем картошку, есть картошка там растет у нас, как и у вас тут тоже, картошка, свекла, капуста растет в грунте, и выращиваем и едим. Работаем тоже. Я работаю слесарем, сантехником в музыкальной школе, а жена там же работает преподавателем сольфеджио. И цены там высокие. Там у нас хлеб стоит 40 рублей буханка, яйца 150 рублей десяток. Мы так вот десяток в месяц берем. Вот. Потом лук репчатый от 65 до 90 рублей. Это в зависимости от того, какой период года. Когда навигация, то 65, когда уже навигации нет, 90 зимой. Ну и передвигаемся мы там по дорогам. У нас зимник зимою, а летом по воде, по рекам на баржах, а зимой на машинах, на Уралах, на вездеходах просимся. Там вообще машин очень мало у нас. И обычно на машину всегда очередь. И в кабине редко очень получается переезжать. И первое время, когда смотрел, как местные жители переезжают там из поселка в поселок на кузове, когда 40-градусные, 50-градусные морозы, то как-то смотрел и думал, как они так могут. А потом вот, когда уже сам немножко так акклиматизировался, приходилось по 16 часов вот ездить в морозы, в март месяц, морозы еще ездить вот на кузове, на угле там сверху, в другие соседние поселки, чтобы их посещать. Это вот здесь изображен, значит, это мы на мотоцикле вот на этом, который нам переслали, ездили на посещение в соседний поселок, в Каменское. Он 60 километров от нас находится, это май месяц, как раз вот недавно, это наша была последняя, моя последняя поездка. Там приехал брат один еще, он немножко в мотоциклах разбирается, я в технике вообще не разбираюсь. И вот он, значит, его там наладил немножко, и мы с ним поехали. Перед этим ехали из Каменского, за зарплатой ездили там Уралы, и они не смогли проехать, там провалились, добирались они там где-то 8 или 10 часов. Но у нас так это как-то вот нужна была, ну, была такая нужда очень попасть туда, вот в соседний поселок, там была, ну, по служению нужда была очень большая, и мы так, помолившись, решили ехать. И когда там в поселке узнали, что мы поехали на мотоцикле, то они говорят, ну, говорят, это, говорят, какие-то люди, говорят, ну, не вполне нормальные, говорят, Уралы не прошли, говорят, они на мотоциклы поехали. И мы, если Уралы не могли проехать за 8 часов, мы за 4 часа покрыли этот путь, там, ну, такая дорога, ну, очень резкий спуск, очень крутой подъем, вся эта дорога, и там, если напрямую 60 километров, то там получается немножко, наверное, больше, если считать эти горки, очень крутые. И вот, вот эти вот места, они называются Куюлы, там сопка, а между сопками, ну, как бы, если по-нашему, овраг, что ли, там собирается много снега. И вот мы там переехали, как раз сейчас уже речушка, там вот снег, а внизу там река течет, и там небольшая вот такая проталина. А под этой проталиной можно провалиться, и метров, наверное, может быть, метра полтора-два там вода. И вот мы там с братом где-то местами, там таких куелов, таких очень серьезных, было штук 5 или 6. И этот был самый первый, а самый последний был самый очень тяжелый. И мы там в некоторых местах там переносили мотоцикл на себе, где-то там на досточки там подкладывали, еще как-то. И когда вот мы уезжали из Манил в Каменское, ехали, то брат только приехал как раз на Благовестие, и мы там говорили о медведях. Вот братья тоже говорили о медведях, у нас там очень много медведей. Вот, и опасно тоже, вот мы так, например, куда-то выходить за поселок сразу, мы, прежде чем выходить, мы молимся, чтобы Бог сохранил нас от зверей, потому что есть случаи, когда нападают на людей медведи. И когда мы туда ехали, брат тоже так немножечко посмеивался над этим, потому что я тоже раньше только думал, что мишки — это такие хорошие животные, они там на велосипедах катаются. Вот. А там, когда мы вот тут вот как раз в последнем, ну, последний куда переезжали, и брат до этого так смеялся, а потом, когда там остановились, мы кое-как перебрались через этот куил, и я отошел немножко в сторону, смотрю, там, ну, следы медвежонка. Я подхожу, я говорю, Веня, говорю, тут, говорю, следы медвежонка. Ну, если медвежонок рядом, значит, где-то тут и мама его, говорю. Если, говорю, она, говорю, сейчас, ну, у нас здесь этот медвежонок выйдет, а, ну, свежие совершенно следы. Я говорю, а у нас как раз мотоцикл что-то не заводился никак. Вот, и он, я говорю, то нам, говорю, будет плохо. И хотя вот он такой был бесстрашный сначала, а потом он так, смотрю, в лице поменялся, быстро сделал мотоцикл, и мы с ним вот быстренько оттуда уехали. А вот это следующая фотография. Это вот наша группка там в Манилах. Это вот уже 2003 год. Там у нас вот трое. Вот как раз они на переднем плане. Вот Валера, он тезка мой, коряк он тоже моего возраста. Наташа, тоже корячка, ей 17 лет. Она сейчас закончила 9 класс, поступила в Палане там в педучилище. И сестра вот с Алтайского края, Люда, ей 50 лет. А это ее сын, которого она... Говорит, если компьютер, он компьютер очень любит играть, он говорит, если на собрание пойдешь, компьютер играть не будет. Вот он приходит, сидит на собраниях. Все, вот двое, Валера и Наташа, они приняли крещение в 2002 году, и моя дочь вот тоже вместе с ними принимала крещение. А вот Люда, она только готовится к принятию крещения, может в этом, может в следующем году будет принимать крещение. Ну, когда мы приехали, вот это как раз крещение, там мы как раз фотографировали, нам было что дорого нашему сердцу, что на крещение пришло много народа. И как раз в этот месяц в порту было много, в этот день было много кораблей в порту, и даже с кораблей там смотрели, приходили, смотрели, как вот у нас совершается крещение. Это было очень большим свидетельством. Там у нас, я пока это немножко расскажу про то, там у нас... Ну, нет, после этого, ага. Там вот у нас вообще прилив очень большой. До 12 метров у нас прилив, второй в мире. Вода поднимается на 14 метров. Ну и там крещение мы преподавали, когда уже был отлив. Вот. И я хотел еще немножко рассказать, как мы туда приехали. Когда мы туда приехали вообще, в поселок, то, ну, встретили очень сильное сопротивление со стороны... Там такая есть организация малых народностей Севера, и они очень противились тому, что мы приехали. Мы когда первое служение, когда приехали, хотели провести в интернате. И когда пришли туда, то директор интерната нам сказала, ну, запретила проводить служение, сказала, вы у нас и так русские все поотнимали, вот теперь хотите наших богов отнять, и запретила проводить служение. Мы попросили ее, чтобы она отпустила детей к нам домой, она разрешила, и мы там проводили служение. И когда мы приехали, стали устраиваться на работу в музыкальную школу, то там одна женщина, она тоже член этого совета, она пошла собирать подписи по поселку, чтобы нас выселить. И директор музыкальной школы, в которой мы устраивались, она тоже об этом узнала, и ей нужны были работники трезвые. И она пошла, взяла тоже бумагу и пошла вот, тоже собирать подписи, чтобы нас не выселяли. И директриса успела вперед этой женщины, она пришла к мэру, отдала ей эту бумагу. И когда пришла уже, это Нина Николаевна ее зовут, она пришла со своей бумагой, чтобы нас выселять, то мэр достал эту бумагу и говорит, вот, говорит, посмотрела, потом говорит, а вот у меня, говорит, другая бумага, говорит, чтобы не выселять. Тут, говорит, больше подписей. Пусть пока живут. Так вот мы там остались. Вот теперь можно там следующее, Каменское. Вот, это вот поселок Каменское как раз, который мы до этого видели, на мотоцикле мы ездили с братьями. И это вот первые души, покаявшиеся там в Каменском в 2001 году. Вот та, которая в белой кофточке, это сестра Ирина, она была раньше в зарегистрированной общине. Ну, жизнь ее была абсолютно мирская. И мы ее так там... Она была... Она работает в общем отделе мэрии района. И когда мы в первый раз в Каменское мы приехали в 2000 году, в марте месяце, то пришли, там, ну, сразу сняли клуб. Вот, нам там его бесплатно разрешили проводить в служениях, там в магазинах повесили объявления. И пошли в администрацию к мэру тоже его пригласить на служение. Ну, не разрешение, спрашивают, а раз приглашать. И пришли, мы его стали приглашать. И она как раз тоже там была, услышала, что мы баптисты. И пришла тоже на собрание. А когда мэр... была планерка, то она нам рассказала, она же тоже на планерках присутствует, то мэр сказал, говорит, как только, что это, говорит, там за адвентисты у нас появились, начальнику отдела культуры, идите разберитесь. И нам там запретили, ну, не кто что запретили, а там они сделали санитарный день. Мы пришли, у них, мы, говорит, у нас санитарный день, у нас тут не надо проводить. А люди пришли на собрание, и эта вот женщина Ирина, она предложила у нее дома проводить. И мы так вот у нее там собрание начали проводить. И потом она крещение приняла в 2002 году тоже. И сейчас она член церкви, и у нее дома так проходит собрание там в Каменском. А вторая женщина, Ксения, она работала в магазине, и когда приходили в магазин, мы приезжали когда туда вот в Каменское, то всегда там с ней как-то вот в каждой продавщице беседуем, трактатик дарим, и с ней тоже как-то завели беседу, продали трактатик, а она занималась вот этими разными учениями индийскими какими-то, вот, стали беседовать с ней, она потом пришла на собрание. Потом уволилась она с магазина, потому что, ну, там нечестно там работал тот предприниматель, на котором она была, на которого работала. И Бог так устроил, что она теперь сама стала тоже предпринимателем, уже будучи верующей. Там пекарня была в Каменском, она не пекла хлеб, потому что запил полностью весь состав там этой пекарни, пропили всю муку там и прочее, запереморозили эту пекарню. И где-то полгода хлеб не пекли, пекарня не работала. И потом вот благодаря сестре Ирине предложили ей, ее мужу, и они начали заниматься. Сейчас они пекут там хлеб, сейчас они там, у них цех пельменей, цех колбасный, и так вот, слава Богу, все хвалят. У них самый дешевый хлеб и самый вкусный вот во всем Пензенском районе, слава Богу. А еще там следующая фотография. А, это вот тоже там служение в Каменском. Это вот майор милиции, бывший начальник РОВД, тоже он кавказской национальности, лезгин, тоже пришел к сестре Ире, ему давали квартиру. И он пришел, как ей давали квартиру, а ему предлагали ее квартиру. И когда он пришел посмотреть квартиру, то он на стенах надписи прочитал и говорит: «Ты что, говорит, ударилась в Бога?» Она говорит: «Да, ударилась». Он говорит: «Слушай, я, говорит, тоже хочу, видел библиотеку, хочу тоже, говорит, интересуюсь, дай мне что-нибудь почитать самое интересное». Ну, она ему дала Библию, он за 50 дней ее два раза прочитал, вот такой вот у него такой интерес такой был. И начал ходить на собрания, где-то год он ходил, вот потом сейчас его перевели, когда он уезжал с Каменска, он хотел, чтобы квартиру свою отдать на служение, но ему не позволили там власти. Вот. И вот он уехал сейчас в Петропавловске, живет. Не знаю, как-то мы с ним не встречались после этого, и в собрание он не приходил. Так переживаем за него. А, следующий. Эта женщина, мы ее тоже нашли в 2001 году. Ее избил муж, ей 30 лет, и переломал ей позвоночник. И когда мы с ней познакомились, то она была очень удивлена, как это я ее нашел, и как это я к ней пришел. И она так была удивлена сильно, что это вот Бог прислал. Я говорю: «Я, меня Бог к тебе прислал». Вот, и она так удивилась. И начали мы с ней общаться, начали ее посещать. И она, ну, как-то было очень трудно ей объяснить, что нужно читать Библию. А у нее какие-то свои понимания, мама у нее православная. И она, мама ей как-то, ну, и нам препятствовала приходить там, старалась как-то, ей очень это не нравилось. Но все-таки, а этой женщине нравилось, ну, все время лежит, никого нет, хоть кто-то приходит, она поэтому принимала побеседовать и прочее. Сестры наши ходили там, ее посещали. Ну и потом, через два года, приехал православный священник, когда мама ее, ну, увидела, этого священника, пригласила к себе. И он, у них там была икона, эта икона вдруг у них замироточила и прочее, он там запретил им к нас принимать. И когда после его приезда я ее посещал, то она уже, у нее настроение такое было не очень. Но один раз у нас была такая беседа, я ей говорю: «Ты читай Библию». Она говорит: «Да, мне действительно сон такой приснился, что вот Библия открыта, и из нее свет, вот такой свет яркий». Я говорю: «Ну вот видишь, тебе даже Бог во сне уже говорит, ты меня не хочешь слушать». И потом так вот получилось, что мы вообще перестали с ней общаться. Вот это благодаря ее маме. А Бог так устроил, что... Ну мы не оставляли ее в молитвах, мы все время молились за нее, за ее маму молились. И Бог так устроил, что ее маму, наша сестра Ксения, пригласила на работу в пекарню, хлеб печь. А меня пригласили делать пельменный цех. И я делал пельменный цех, а за стенкой она пекла хлеб. И там подсобные рабочие, которые были у меня, я им рассказывал о Боге, пел, и как-то вот она тоже вольно, невольно так была слушательницей. А потом, когда уже перед отъездом в отпуск, как-то подошел к ней, говорю: «Маргарита Дмитриевна, вы разрешите мне Лену посетить?» Она говорит: «Ну, сходите». Как тут сердце ее как-то расположилось, то не пускало. И я пришел. И она даже, обычно она всегда, когда мы с ней разговаривали, она рядом сидела, а это она даже нас закрыла в комнате отдельно, оставила. И мы с ней стали беседовать. И я увидел перемену в глазах Лены. Дело в том, что я ей предлагал сделать подставку, чтобы Библию ставить, чтобы она могла читать. Она тогда отказалась. А теперь я пришел, увидел, у нее подставка эта стоит. Мы ей дарили Новый Завет крупными буквами. Она этот Новый Завет уже прочитала почти весь. Ей осталось... Она сейчас дошла, когда вот в июне месяце я у нее был, вернее, в мае, в конце мая. Она прочитала уже послание к евреям и перешла к книге Откровения. У нее эта подставка, перед ней Библия. Здесь лежит такая палочка у нее здесь вот на груди деревянная, на палочке иголочка, и она зубами так берет палочку и иголочкой переворачивает страницы. Вот так тяжело ей это дается чтение слова. И у нее глаза горят, она говорит, что я раньше тебя не слушала, я теперь... То она все время роптала, почему я здесь на этом одре, почему, за что меня так Бог со мной поступил, а теперь она говорит, я знаю, почему со мной так поступил Бог, чтобы я, вот если бы он меня не было этой болезни, я бы никогда не уверовала, я бы никогда не стала верующей, я бы спасения не обрела. Вот через чтение Слова Божьего она обрела, вот там в ее сердце сегодня вот происходит вот эта новая жизнь. И она говорит, и я теперь могу, говорит, и другим проповедовать. Ко мне приходят родственники, я им говорю о Боге. Вот и даже проповедуют, даже вот благовествуют. Еще одна у нас там тоже вот эта группа в Слаутном. Там вообще у нас 7 поселков. Мы во всех этих поселках побыли. В каждом поселке. В некоторых, в 2 поселках по разу. Вот в одном 2 раза в самом отдаленном поселке, это Парень, и в остальных поселках по 2, по 3. А вот Каменское-Слаутное больше всего мы посещали, потому что там образовались вот эти группки. Вот эта группка тоже образовалась в 2001 году. А в 2000 году покаялся Толик. Вот он в центре с детишками они стоят, он и его жена. Они первыми там в этом поселке покаялись, когда наши братья в 2000 году там посетили. И после этого уже приехал брат Гена Можайцев, потом моя семья. И вот мы их посетили в 2001 году первый раз, там тоже благовестие с братом Геной совершали. И вот еще там стоит рядом с Анатолием Яша, его двоюродный брат, он тоже уверовал, но потом, к сожалению, отошел. А вот сзади между нами с Геной стоит Славик, ему 23 года. Ну, жена Толика тоже, к сожалению, отпала. Вот. А он один остался, он сейчас живет один с этими 2 детьми, воспитывает их. Мама у него вот умерла в январе, тоже она уверовала, и в Господе отошла в вечность. 93 года его маме было. И вот эти 2 мальчика, у него с ним стоит Тит, а с мамой стоит Коля. Они сейчас тоже там собираются в поселке. И вот говорят, что они чукчи. Вот говорят, что чукчи, они там как-то, какой-то народ там отсталый умственно, это неправда. Вот этот мальчик Коля, ему было 6 лет, как раз перед этим посещением, которое изображено на этом снимке, были мы за 3 месяца до этого там. И Коля очень просил, подарите мне, дядя Валера, Новый Завет. Я ему говорю, ты читать не умеешь, зачем тебе Новый Завет? Но он все-таки уговорил, мы ему подарили Новый Завет. Приехали вот через 3 месяца мы в этот раз, он уже читает Новый Завет, читает хорошо. Мы удивились, как ты научился? Он говорит, а Тит меня, говорит, там буквы показывал, учил, и вот за 3 месяца он выучился. Называем номер псалма, открывает тоже точно там 680 такой-то, 680 такой-то. Там я так первый раз обратил внимание, думаю, может, случайно, второй раз. Смотрю, точно открывает. Я говорю, слушай, а цифры откуда ты знаешь? Тоже, говорит, Тит меня научил. Вот, и у них такая интересная вера. Вот перед нашим отъездом нам телефон поставили. И вот Толик звонит нам, говорит, как раз был период гусиной охоты. Ну, у нас ружья нет, мы на охоту не ходим. Как-то. И, значит, Толик звонит, говорит, ну что, меня не было, я был в Каменском, жена была дома. Говорит, ну что, Лена, как вы, говорит, мясо кушаете, гусятину? Мы говорим, да нет, нет у нас, мы же на охоту не ходим. Он говорит, а я ем. Я, говорит, помолился, говорит. И мне, говорит, сосед, говорит, гуся принес. Вот сейчас ем гуся. Мы говорим, ну хорошо, слава Богу. Проходит 2 дня, он опять звонит. Я еще не приехал, говорит, Лена, ну как вы там? Говорит, мясо едите. Она говорит, да нет, Толик, не едим, говорит. Я же тебе говорила, на охоту не ходим. Он говорит, а я ем, говорит, я помолился. У нас, говорит, лебедь этот кончился, говорит, гусь, я помолился, нам другой сосед лебедя принес. Говорит, вот сейчас сидим, едим. А вы, говорит, тоже помолитесь, и вам принесу. Чего вы не молитесь? Вот так. А и вот мальчики еще, я хотела о его мальчиках тоже рассказать. Мы как-то в прошлом году мы их забирали к себе в Манилы, чтобы они у нас побыли. И, значит, мы утром с ними молитвенный час проводим, читаем место Священного Писания, где Иисус идет по воде к лодке, и, значит, это самое, Петр тоже к нему выходит. И вот мы прочитали, и нам нужно было идти проверить огород наш, там картошку мы посадили, а у нас огород находится за рекой, за Манилкой. Ну, она такая летом пересыхает, и там остается, ну, водички где-то, может быть, ну, по колено, может, чуть меньше. И вот мы идем, а нам нужно было по мосту переходить, и чтобы перейти на ту сторону. Мы идем на мост, и мне, значит, Коля говорит: «Дядя Валер, а давайте», а там было уже воды, ну, где-то чуть выше, чем по щиколотку. «Дядя Валер, а что мы, говорит, через мост пойдем? Давай вот так здесь перейдем», говорит. Я говорю: «Да слушай, у нас же сапог резиновых-то нету, мы сапоги-то не одели. Как мы перейдем?» Он говорит: «Да вот, дядя Валер, давайте перейдем». Я сначала не понял, о чем он говорит, а потом думаю, что он этот самый, как перейдем? Я говорю: «У тебя ботинки сейчас замочишь и прочее». Он: «Да как Христос», говорит, «давайте сейчас через по воде», говорит, «пойдем, что мы будем обходить», говорит. Я говорю: «Коля», говорю, «ну как?» И у меня сразу такой стресс, думаю, вот у него такая вера, думаю, что ответить не знаю. Говорю ему: «Коля, ну как мы пойдем? Ну это Христос, это Петр, это как-то, ну а мы-то что?» «Да дядя Валера, ну они хотят, а мы что, не сможем? Давай, помолимся, пошли». Я его как-то уговорил, чтобы не пойти. Вот так вот вероломно поступил, а потом сильно переживал об этом. Думаю, ну как, ну вдруг бы пошел бы. Еще у нас там... А, и вот еще за Толика тоже хотел, подождите, пока это... За Толика тоже рассказать. Когда он уверовал, то тоже от него отвернулись все родственники. И один там буквально вот этой зимой, когда я приезжал к нему, он рассказывал мне, как его односельчане, одноплеменники его сильно два раза избивали. Пришли ночью, вот, и избивали. Там один его соплеменник, односельчанин, пришел из тюрьмы и говорит: «Вот твои там христиане, я их не люблю, ненавижу, они меня там в тюрьме избивали и прочее, и пришли, и всю ночь над ним измывались, били». Вот. И он говорит: «А я, говорит, молился на коленях, ну потом они под утро уже ушли». И после этого как-то узнали там неверующие люди, ну и этих ребят там они, ну, сильно им пригрозили, чтобы они его не трогали, слава Богу. Вот так вот они там живут. И Толик тоже собирается вот крещение преподавать. А Славик тоже, Славику 23 года, он его из школы, после первой четверти, он не доучился одной четверти, в первом классе его выгнали. Он, у него ничего не получалось складывать слога, там, читать. И вот когда мы в 2001 году с ним познакомились, он читать вообще абсолютно не умел. Но у него была феноменальная память. Он когда услышит один псалом, один раз, и он его сразу поет наизусть, и слова, и мелодию. А потом мы ему сказали: «Ну тебе нужно тоже и Слово Божие читать». И он начал Слово Божие учиться читать. Мы сказали, но не было никаких надежд, что он нам научится или начнет читать. Вот. А он начал учиться. И когда приехали через год, он уже по слогам читал. А еще через год приехали, он уже читал так, как мы читаем. Вот, а говорят, неспособные, да? Вот. Ну, теперь следующий можно. А это вот проходит, у них так хоронят людей там на Камчатке. Это языческий обычай, нам они позволили там тоже поприсутствовать и фотографировать. Ну, у них вообще сжигают людей, перед этим, чем сжигать, их, значит, одевают в национальные одежды, сегодня здесь показывали национальные одежды, ну, примерно у всех этих народностей севера одинаковые одежды, одинаковые примерно обычаи, ну, чем-то там отличается. Вот там у нас коряки, чукчи, они сжигают своих умерших. И причем береговые, они занимаются рыбалкой, они сжигают на берегу, а тундровые, которые живут в тундре, они сжигают в тундре там. И, значит, это вот этот момент показан, они вскрывают ему живот. Там вот эти две женщины, это сопровождающие называются, вот у них там перепоясаны они такой соломенной косичкой, они, значит, его готовят. Я немножко сейчас, вы задержите этот снимок, я немножко расскажу, как они хоронят. И вот они, значит, когда человек умирает, они его одевают в новую одежду, ему шьют из шкур, из оленьих, одевают его шкуры, оленьи, они там, вернее, одежды из кожи, и они двойные. Я когда в притчах 31 псалом, главу читал, то думал, как это двойные одежды, вот, и жена вот шьет. И вот там увидел, что действительно, оказывается, да, есть двойные одежды, там они сначала шерстью вниз одевают первую одежду, а вторую одежду шерстью наружу. И они очень теплые, эти одежды. И вот они его одевают полностью, они ему кладут, значит, все необходимое для жизни, там кружку, ложку, все его личные вещи, какие у него были, кладут вместе с ним. И теперь, значит, у них умершие находятся в квартире, ну, если они живут в квартире, где-то ночь, наверное, а на следующий день они его сжигают. И вот он лежит на середине, у них такой обычай, что они должны там очень весело проводить его. Они там пьют, курят, играют в карты, анекдоты рассказывают, смеются и говорят, что чем мы его будем веселее хоронить, тем он будет веселее там жить. И когда уже перед тем, как прощаться, они вот так вот кругом вокруг него обходят и говорят, что нужно, говорит, его по ноге ногой ударить сильно, чтобы он больше, ну, не пришел к тебе, этот дух его. И вот они проходят, значит, сильно бьют его по ноге, вот, ногой. Потом, а одна женщина из сопровождающих сидит, держит его руку, и он подходит эту ногу, которую ударил, подставляет, она ему рукой, значит, по ноге по этой бьет, и так вот кругом ходит вокруг него, а потом выносит, и вот выводят туда и сжигают. И вот там она сейчас, эта женщина вскрывает ему живот, для того, чтобы дух, как бы говорят они, чтобы вышел из него. Ну и потом этот нож опять тоже вместе кладут, и вот таким образом они хоронят. Вот можно второй снимок. Тут он поближе, этот умерший лежит на костре. И потом, когда они этот полностью сжигают, то остается прах, и этот прах, на следующий день они приходят к этому праху, там приносят в жертву собачку на этом прахе, и потом этот прах укладывают, эта вот могила, укладывают сверху на прах, кладут вот камни, и вот так вот кругом, диаметром где-то 2-3 метра, обкладывают вот это вот у них, значит, могила. Это могила. Вот такое язычество, такое вот у них происходит. Ну, у нас там происходит несколько видов служения. Мы там совершаем служение, это книгоноши, служение, потом служение библиотечное, служение в больницах совершаем, и в музыкальной школе, в домах милосердия. И вот те люди, которые сначала нас не принимали, ну, они как-то первое время нам особенно было тяжело, они и здороваться с нами запрещали, и общаться. Православный священник приехал, говорит, даже с ними здороваться, грех для вас, там вот так вот людей настраивал. Ну, и на библиотеку мы приходим, и там все время возле хлебного магазина эта библиотека проходит. И люди, которые ходят за хлебом, они там становятся в этом хлебном магазине, и хотя вот к нам боятся подходить, а там в магазине стоят и слушают, как мы поем. И вот эта женщина, про которую рассказывал директор интерната, она как-то зашла тоже в магазин, тоже слушает, стоит. А потом выходит, а мы как раз не пели, проходит мимо нас и напевает мелодию нашего псалма, который мы только что пели. И так вот на сердце сразу так стало, думаю, Господи, вот у нас, мы думаем, что никому это не надо, и как-то и унываем, и что никто не хочет ни брать, ничего не слушать, а они-то все равно слушают. Вот она проходит, и этот мотив поет, а мотив поет, этот мотив уже и о Боге говорит. И так вот как-то на сердце радость. А другая женщина, она тоже сжигала и Библии, и литературу ездила, сжигала по табунам. Вот. И последнее наше служение было на библиотеке, стояли, пели, она подходит, говорит, жалко мне вас, говорит, вы так вот стараетесь все время, поете, говорит, никто у вас книжки не покупает, ну давайте я, говорит, у вас одну книжку так и быть куплю, говорит. Мы говорим, да вот вы 4 года уже ходите, нас слушаете, смотрите, а не знаете, что мы их не продаем, мы их дарим. И подарили ей книжечку «Приди домой», она взяла, вот, и тоже вот так на сердце, когда думаю, слава Богу, то она сжигала, теперь вот взяла, может, почитает. Однажды тоже стоим на библиотеке, у нас библиотека вот как книжка вот так открывается, и со мной подошел к нам один тоже местной национальности коряк, и он как-то, ну, расположен к нам был, и говорит, у вас корюшка дома есть, ну, вот рыба? Я говорю, да нет, мы еще на рыбалку не ходили. Он говорит, я вам сейчас принесу, я знаю вас трое, я вам 21 штуку принесу, каждому по 7. Я говорю, ну давай неси, если тебе, говорю, не жалко. Но он принес. И мы стоим с ним, разговариваем, так вот за библиотечкой. И вдруг я смотрю, мы с ним разговариваем, он раз и сел, и присел. Я говорю, Толик, что с тобой? Ты что сел там? Он тихо говорит, там, говорит, идет вот эта женщина, там одна, эта, одноклассница из совета, этого совета, говорит, они меня сейчас будут ругать, что вот я с вами тут разговариваю. Ну вот так вот, такое противление со стороны вот этих вот всех советов. И еще за одну женщину хочу рассказать, которая обратилась к Богу. Тоже, когда братья к нам летят, то они летят через скорбь. Там очень дорогая дорога через Кол вертолетом. Вертолеты к нам прилетают один раз в неделю, по четвергам. Это почву нам приносит, привозят, мы очень радуемся. И очень редко получается, что братья приезжают, потому что дорогая дорога. Там из Паланы до Корфа лететь – это 3000 билет, и потом из Корфа до Манил – тоже 3000 билет. Вот, это 6000, только чтобы до нас добраться и обратно. И там, когда они в Корфе останавливались, то они тоже ходили, проповедовали среди народа. И одна женщина обратилась к Богу, ей уже 67 лет. У нее сейчас вот такая болезнь, тоже рак горла. И она постоянно ходит, тоже благовествует сама. И литературу ей присылаем, она с этой литературой ходит, раздает. И как у нее литература заканчивается, звонит или мне, или Геннадию, говорит, присылайте литературу, все, у меня кончилось. Хотя вот в таком больном состоянии. Она говорит, я болезни не сдаюсь. У меня последние вот дни жизни, я хочу потрудиться для Господа. И встает в квартире, она говорит, у меня вообще, я, говорит, петь не могу и разговаривать не могу, потому что у нее эта опухоль перекрывает горло. Но, говорит, когда у меня бывает такая возможность, что там немножко легче мне становится, я встаю, говорит, в середине, говорит, квартиры и пою, говорит, а там дома деревянные, и пою так громко, что было слышно и в той квартире, и в той квартире, и в той квартире, наверху так показывает. А, говорит, в той квартире ставят стакан и слушают. Я говорю, а откуда вы знаете? Они, говорит, мне сами сказали, что... Вот. И вот так она тоже там проповедует Евангелие. И когда мы уже летели сюда, то с нами там летела тоже коммерсантка одна женщина. И нас там как прилетают, и сразу становятся в очередь. Улететь тоже очень трудно. Становимся в очередь там в агентстве Аэрофлота. И эта женщина... коммерсантка, она когда узнала, она нас потеряла, мы сразу как-то разошлись, мы пошли к нашей сестре там жить, а она там у своих знакомых остановилась, и когда там она узнала, что дополнительный рейс дали, и можно улететь быстрее, то она ходила по поселку, искала нас и всех спрашивала, а где наши баптисты, где наши баптисты? И так, когда мы услышали, так приятно стало, что мы стали тоже и ихними, что как-то вот искали пути к ихнему сердцу, не могли найти, а вот теперь они нас называют нашими, и вот мы так порадовались этому тоже. И вот такая просьба, чтобы тоже молились там за эти края, чтобы там Бог послал пробуждение. Аминь.